sola, кусала лярка на стола, кусала лярка на стола. Эй, вот я барочки стоять, нет со скрошки, лисички там отдавать, облевать челочки, кусала лярка на стола, кусала лярка на стола. Кусар, лярка за туля, кусар. Лидочки наматывать облявы чулочки. Кусар, я рыка за туля, кусар.